Глава 22. Ситуация в столице накалилась до нельзя, но король находился в неведении. Все просто боялись рассказывать ему страшные вести о том, что прямо у него под носом кто-то пакостит, надгрызает веревки, из-за чего те рвутся и льдины падают, накрывая строителей, подговаривает подданных короны, и животные бегут в неизвестном направлении. В основном это овцы-быки и толстороги, но иногда и медведи с оленями. Чем выше становилась стена, тем больше шатался лед под лапами короля, а он слепо верил в свое величие. Пока Тардус развлекался со своими медведицами и пьянствовал, ограда росла, подогревая его иллюзию о счастливом будущем и расцвете королевства. На самом же деле все лежало на плечах Виссионариуса, который именем короля всеми правдами и неправдами пытался закончить эту стену до тех пор, пока волки не осознают их слабость и не решатся на взятие столицы. К счастью, шпионы короны выяснили, что неспокойно в землях волков, ибо среди них началась междоусобная грызня. Однако поставки с торговых путей все же прекращены, волки блокировали их. Медведи, выдвигающиеся на охоту, обращались в бегство или не возвращались совсем. То ли бежали они, то ли полчища волков разрывали их на части. Виссионариусу оставалось лишь догадываться. Шаткое положение анималии удручало его. Изо всех сил он старался удержать королевство от падения. Хауда устроил самую настоящую осаду замка. Его волков было не видно, но стоило отойти чуть дальше от города, как они появлялись со всех сторон. Все было бы ничего, если бы великий туннель был достроен. Тогда провиант поставлялся бы по короткому пути напрямую со дна морского, и осаду можно было бы выдержать очень долго. Но кроты уперлись в древнюю породу льда, которая отличалась высокой прочностью и не поддавалась их когтям и зубам. Склады пустели, и значило это, что скоро в городе начнется голод, животные начнут охотиться друг на друга. Но короля совершенно не волновало происходящее. Как обычно, веселью и кутежам предавался Тардус. Ему было хорошо, и не хотел он видеть истинную картину мира. Виссионариус боялся за свою голову, потому и не говорил ему об этом. Королевство уже было на грани, хоть стена уже была почти достроена. А еще в последние дни у советника возникло чувство опасности, будто правда что-то должно было случиться. И чувство это передавалось окружающим, в том числе и королю. Одной из темных ночей Тардус, который, как всегда, отошел ко сну изрядно пьяным, спал небывало чутко и беспокойно. Что-то тревожило его одурманенную голову. За небольшие отрезки дремы, что даровала ему ночь, король видел один и тот же сон. Сон, где он погибал. Он стоял на самой вершине уже построенной стены, а потом летел вниз. Быстро, но в то же время долго. Каждый раз перед самым ударом оземь Тардус просыпался, радуясь, что все это лишь сон, хоть и очень схожий с настоящей жизнью. И так раз за разом он стоял на стене, падал, просыпался. Он стоял на стене, падал, просыпался. Проснувшись в очередной раз, Тардус открыл глаза и увидел вокруг в кромешной темноте множество светящихся глаз. Он подумал, что померещилось с пьяну ему, или это все еще сон. Но глаза эти приближались к нему со всех сторон. Вдруг король почувствовал, что его кусают, и когти пытаются впиться в его толстую кожу. Он рванул в сторону и свалился с ложа, ударившись головой о пол. И так больная голова зазвенела, но Тардус все же быстро встал и постарался вернуть себя в чувство. Кто-то набросился на него. Но кто? Светящиеся огоньки набросились на Мирабилис, что спала мирно. Проснувшись, она не успела опомниться. Ей перегрызли глотку. Она захрипела, била себя по груди, пытаясь вздохнуть, но агония закончилась быстро. Медведица обмякла. Тардусу некогда было скорбеть по своей фаворитке. Глаза его привыкли к темноте, и увидел он черных барсуков с белой полосой на спине. Неужто это медоеды? Существуют? Тардус слышал истории о коварном и беспощадном клане убийц, состоящем из бесстрашных медоедов, но лишь хохотал с них, ибо никто и никогда не видел этих животных в группах. Медоеды не любили всех, в том числе и сородичей. А чтобы собраться в тайный клан, да еще и убийц, что ж за сила должна быть, чтобы удержать столько медоедов в узде? Однако сейчас сомнения короля в существовании их развеялись, ибо жертвой их стал он сам. Медоеды подло напали на него ночью, пробравшись мимо охраны. «Стража! Стража!» — заорал, что есть мочи, Тардус. Агрессивно и бесстрашно медоеды со всех сторон накинулись на короля, кусая и царапая острыми когтями. Их плотная кожа не давалась на зуб почти ни одному из хищных животных. Медведю под силу откусить голову любому из этих клятых барсуков. Только поймать их маневренное тело не так уж и просто. Тардус забился в угол своих покоев и размахивал лапами, раскидывая медоедов в разные стороны. Но убийцы кидались на него раз за разом и достигали цели, нанося ему разящие раны. «Стража! Стража!» — продолжал орать он, однако никто не спешил ему на помощь. Медоедов было слишком много против медведя, да и с похмелья ожиревший король не отличался боевыми качествами. Тело трясло, голова звенела, он отбивался как мог. Ему даже удалось поймать одного медоеда и свернуть ему шею, но несколько товарищей ловко подхватили тело погибшего и исчезли вместе с ним. Медоеды не оставляли следов, как и живых жертв, если верить слухам. Проблема короля была в том, что поверил в них он лишь сейчас. Если убийство не удавалось, то клан убийц возвращался раз за разом, пока сердце их жертвы не переставало биться. Тардус выбился из сил и упал в углу, где пытался сражаться. Убийцы снова набросились на него. Резкая боль прошла по всему телу. Несколько медоедов грызли его сверху, несколько забрались по бокам. Король из последних сил пытался сбросить с себя нападающих и орал, зовя стражу. Но с каждым выкриком его голос становился все тише и тише, а взмахи лап все слабее и слабее. Медоеды не успели завершить свою работу, ибо стража все же появилась, причем в довольно большом количестве. Около десятка медведей. Убийцы не стали вступать с ними в открытый бой. Все вместе они испустили зловоние, что дала им матушка природа для защиты. Тронный зал заполнился едкой, режущей глаза и нос воздушной субстанцией. Пока медведи вытаскивали короля из покоев, чтобы он не задохнулся, медоеды мастерски скрылись, будто их и не было. Мой король, как вы?» — спросил один из стражников. — Меня чуть не убили, потом чуть не отравили, а ты смеешь спрашивать, как я? — Мой король! — Опять мой король? Опять эти оправдания? Где вас столько времени носило? — орал Тардус. — Вы что там, пьяные все? Меня чуть не убили из-за вас. — Кто это был, мой король? — Поганые медоеды-убийцы. Вы поймали их? — Нет, мой король, ушли они. «Как это нет? Найти! Сейчас же найти! Найти хоть подо льдами, хоть под водами! Лучших ищеек отправить! Принесите их головы! Нет, живыми мне их! Я буду лично их убивать, одного за другим, медленно и мучительно!» Ненавижу! Мой король, вам надо усилить охрану. Если верить сказаниям, клан медоедов-убийц всегда выполняет свою работу. Они не успокоятся, пока не убьют вас. Почему ты еще этого не сделал? Ты думаешь, я не знаю, чем славятся медоеды? Кто подослал их ко мне? Кто? Волки, конечно же, мой король, встрял в разговор только что подошедший Виссионариус. Ах да! Проклятые клыкастые твари, чтоб их, отродье ледниковое! Сначала выгрызли спящих песцов, теперь подослали убийц королю! Мой король, Хауда не знает о чести, для него это лишь слова. На пути к своей цели он не остановится ни перед чем и пойдет на что угодно, чтоб добиться своего. «Виссионариус, не произноси при мне имя этой твари! Ненавижу! Ненавижу! Ты уже послал ищейк по следу медоедов?» «Да, мой король». «Это хорошо. Это очень хорошо. Чтоб к утру их головы лежали у ног моих и охрану мне увеличить. Срочно! Они вернутся! Они вернутся! Я знаю! Они всегда возвращаются. А теперь мне нужно выпить. Аж трясет всего». Найди мастера Муншина и лекаря приведи, как болит все. Клятые медоеды, чтоб их! Мой король, раннее утро уже на дворе. Вам ясный ум необходим. Здесь и я, король, и мне решать, что необходимо мне. Муншина ко мне, быстро! Как скажете, мой король. Ты еще здесь? Виссионариус, словно испугавшийся Виговис, вылетел из замка. Тардус вышел вслед за ним и уронил свое бренное тело прямо на льды. Его трясло от страха. Стражники попытались поставить короля на лапы, но тот приказал им отстать от него. — Как посмели они, клятые! Миробилис! Милая девочка! Миробилис! Как могли они? За что? Она же вообще ни при чем. Сколько еще врагов у меня? Волки эти, медоеды, какие-то подпольщики, официалис от рук отбился. Как мне жить, когда все смерти моей желают? Я убью их всех. Я убью их всех. А головы выставлю у ворот города, чтобы видно всем было. Враги анималии должны сдохнуть бесчестно и мучительно. Мысли его прервал мастер Муншин, что принес целую бочку шамануйки. Тардус с трясущимися лапами выдрал пробку и начал жадно поглощать напиток, прямо из бочки. Он пил до тех пор, пока не уронил ее из лап и не обмяк под стенами замка. Стражники оттащили его в покои, где зловония медоедов уже выветрились. Появился и лекарь, который начал хлопотать над ранами монарха. «Охрану увеличить и одного прямо в покое к королю поставить. Пусть прямо у ложи стоит и бдит», — приказал Виссионариус начальнику стражи. «Я приду и проверю позже». «Как скажете, великий советник». К счастью Виссионариуса в город вернулась Домина, которая горевала после смерти короля. На нее у советника были огромные планы. Домина расскажет Тардусу о том, что дела его еще хуже, чем кажется на самом деле. Он же не убьет свою мать за столь плохие новости. Однако стоило выждать, пока король оправится после покушения. Как только Виссионариус рассказал матери короля, что королевство на краю пропасти, и еще ночью на сына ее было совершено нападение, немедля она отправилась во дворец. Ждать не было времени. Сложные времена требовали решительных и незамедлительных действий правителя. А он, словно старый морж, разлеживающийся на льдинах, отдыхал в своем замке, окруженный на сей раз бдительной охраной. Сына нашла она в тронном зале. Тот спал прямо в троне. Рядом с ним валялась пустая чаша, из которой он пил затуманивавшую разум шамануйку. Взяв ее, Она вышла из замка и приказала стражнику набрать ледяной воды из реки в разломе. Вернувшись, Домина вылила всю чашу прямо на голову своему сыну. Тот аж подскочил. Сначала он растерялся, через мгновение дико рассвирепел. «Кто посмел?» — завопил он, но увидел Домину и обомлел. «Матушка, ты ли это?» «Это я. А ты кто? И где мой сын?» «Матушка, ты чего?» Словно взволнованный медвежонок завыл Тардус. «Я твой сын! Я твой король! Почему ты так говоришь со мной?» «Тардус, посмотри, на кого ты стал похож. В королевстве разброд и шатание, животные бегут, ямы битком набиты пленниками, которых ты доводишь до смерти. Предатели уже ходят по столице, даже не скрываясь у тебя под носом. Волки отрезали столицу от торговых путей. Да они вокруг города обосновались уже и убивают твоих охотников. А ты тут хлещешь свое пойло. Мне составило труда попасть в город, обходя их. Как ты мог развалить наследие своего отца? Тардус, посмотри на себя. Ты позоришь не только имя свое, но и про отцов, чья кровь течет в тебе. Матушка, ты чего такое говоришь? Смотри, какую стену я построил! Пытался переубедить ее сын. Тардус, это не ты построил. Ты здесь пьешь и развлекаешься с медведицами. Матушка, через несколько дней мы продолбим туннель в водный мир, и не страшна нам осада, воодушевился король. «Плевать я на нее хотел! Плевать я хотел на весь мир! Мы наберемся сил и вернем величие Анималии!» «Оплатить ты чем будешь, Касатиусу?» «Разберемся!» «Король водного мира прежде всего деловой правитель, и в долг не будет он содержать тебя!» «Водные слабы до безделушек всяких, до костей древних!» «Найдем уж по столице чего-нибудь!» А с волками на торговых путях и у города я сейчас разберусь, матушка. Не переживай, голодать не будем. Он попытался встать, но не вышло. Висионариус, ты где? Я знаю, что ты за стеной. Иди сюда, повеселел король. Так все и было. Висионариус стоял за стеной и подслушивал. Такова была его сущность. Да, мой король. «А вот и попался, друг мой!» — расхохотался Тардус. «Беллатора мне сюда, быстро!» «Мой король!» «Что мой король, мой король?» «Как вы все мне надоели! Я приказываю, ты выполняешь! Молча, понял!» «Мой король!» «Беллатор погиб в битве при оленьем редколесье!» «Да знаю я!» — с важным видом рыкнул на него медведь. «Это я тебя проверял!» «А кто у нас там новый воевода?» Домина с ужасом смотрела на своего сына. Как же он мог запустить себя настолько? Что же наделал этот подлый Висионариус, когда встал на его сторону и назвал Тардуса королем? Что же делать? Он развалил все королевство. Где же Ювенис, что смог бы вернуть все на круги своя? Но нынче не на той он стороне. Вести о принце, что примкнул к прайду волчьему, разлетелись по ледниковому плато стремительно, не пройдя и мимо ушей Домины. Она обошла все плато в его поисках, но нигде так и не нашла. Веговисы болтали о союзе Ювениса и Хауды во всех краях материка. Она сначала не верила им, но больше его нигде не было. Идти в логово волков она не решилась. Горе матери! За что ей все это? «Вы не назначили, мой король?» — отрапортовал официально Висионариус. «У нас что, войско без воеводы?» — заревел Тардус. «Сын!» — вмешалась Домина. «У тебя нет войска. Все строили твою стену, а теперь копают туннель». «Как это у меня нет войска?» Половина толсторогов и овцебыков сбежали. Часть из них погибла при строительстве. Некоторые медведи тоже сбежали, а другие примкнули к официалису, который набрал силу и мощь своего влияния в столице. «Поймать и посадить в яму всех предателей!» — заревел Тардус. «Ямы все полны погибающих пленников». «Весионариус!» — еще свирепее стал медведь. «А почему я только сейчас об этом узнаю?» «А вы, мой король, всех, кто вам плохие новости приносит, казните, либо в яму отправляете», — осмелел советник. «Ах ты!» Тардус еле встал с трона и хотел ударить оленя, но не удержался на ногах и упал. «На кого похож ты стал, сын мой?» «На короля, матушка, на короля!» Лежа на полу, бормотал Тардус. Вставать он явно не желал. «Ты позор своего отца!» «Вон! Все вон! Завтра поговорим. Мне нужно подумать. У меня важные королевские дела!» Засыпая, буркнул король и закрыл глаза. «Пойдем, Виссионариус!» — приказала королева-мать. Тардус уже вовсю храпел. Тяжела оказалась ноша правителя. «Виссионариус, отправь десяток медведей на торговые пути. Пусть разобьют волков и конвоируют торговцев. Городу нужна еда». «Моя королева, разведчики доложили, что там центурия первородных. Они крупнее обычных волков, да и более искусные воины. Справится ли десяток медведей?» «Тогда 20 отправь». «Боюсь, моя королева, больше воинов у нас не останется». «А стража?» «Тоже немного их. А после покушения на короля не стоит охрану сокращать». «Где официалис? Он мне нужен». «Есть подозрение, моя королева, что он якшается с волками, но доказательств этому нет». «Так почему ты не кинул его в яму раньше? Как вообще он набрал такое влияние в столице за столь краткий срок?» «Он каким-то образом переманил на свою сторону большую часть медведей, около 50. Они верны ему, а не короне». «То есть хочешь ты сказать, что у него армия больше, чем у короля?» «Как бы ни печально было об этом говорить, но так и есть». «А еще слухи, что король слаб и его надо свергнуть, распускают именно его медведи. Я просто уверен в этом, но наказать его невозможно, ибо силен он как никогда. Влияние официалиса распространилось на всю столицу. Уж не сам ли он собирается стать королем?» «Нет, моя королева, королем... Он желает сделать вашего младшего сына Ювениса. Кажется, он и поставляет официалису провиант, которым тот переманивает животных на свою сторону. Принц заключил союз с волками, чтобы вернуть себе корону. Ювенис мог придумать план, чтобы добыть желаемое без битв смертоносных. Очень похоже на него. История не знала войн среди братьев за корону. Прав ты, Виссионариус, но мне все равно нужно поговорить с официалисом, какой бы ни был у него с моим сыном план. Где он? Шпионы доложили, что восседает он в большой палате, которая находится там, где раньше начиналась тропа в сторону Толсторожьих гор. Домина отправилась на встречу с официалисом. Город и правда был в упадке. В лицах животных совсем не было огня, лишь уныние и страдания. Голод уже начался в столице, а тяжелые работы в туннелях не прекращались. Туда были привлечены все, почти все. Вокруг большой палаты переминались с ноги на ногу стражники официалиса и весело рассказывали друг другу байки и небылицы. Недалеко разлеживалась еще пара десятков медведей. Явно голод и работы обошли их стороной. Куда вообще смотрел Тардус? Похоже на ягодицы Мирабилис и других своих фавориток. «Простите, королева Домина, но мы не можем вас пропустить», — отрапортовал охранник. «Не положено». «Ты что себе позволяешь, смерть? Ты хоть понимаешь, с кем говоришь?» «Простите, королева, но приказ официалиса никого к нему не пускать. Вообще никого». «Если ты сейчас не пойдешь к своему хозяину и не доложишь о моем прибытии, то я обещаю, что закат ты не увидишь». Недовольный стражник ушел в покой. Обратно он выбежал, а за ним вышел злой официалис. «Моя королева, прошу простить моего отсталого стражника. Я научу его манерам». И отвесил мощную оплеуху наглецу. «Прошу проходить в мои покои». Проходя мимо одной из комнат, Домина увидела огромную кучу разной еды из северных морей. Неужто и правда Ювенис с ним заодно? «Моя королева, чем обязан вашему визиту?» «Накорми город. Я видела у тебя кучу еды». «Личные запасы. У меня большое войско, которое надо содержать», — сменил он тон на более резкий. «Вынужден отказать, моя королева». «Ты понимаешь, кому отказываешь?» «Королева, ваш старший сын словно бельмо на глазу для королевства. Видите, что он натворил?» «Вижу», — горестно ответила Домина. «Я разговариваю с вами исключительно потому, что уважаю Ювениса, а вы его мать. Но позиция принца по этому вопросу однозначна. Он четко дал мне понять, что еда лишь для моих людей, а не горожан. Вот взойдет он на трон и наведет здесь порядок. Тогда и накормлены будут жители столицы сполна, но не сейчас. Пред ним я преклоню голову и награжу клятвой о верности. А самодур Тардус мне не указ. Можете ему так и передать. Я мог бы его и раньше убить, да Ювенис просил не делать этого. Пока что. Хоть на том спасибо, официалис. Но ты должен помочь мне не дать городу умереть с голода. Ты понимаешь? Нужно выгнать волков с торговых путей. С волками мы и нынче союзники, моя королева. Сам Ювенис свел меня с ними. Они хоть и грубоваты, но дела вести умеют. Я догадывалась, что ты предатель. Но чтоб заявлять об этом прямо в лицо королеве, это великая наглость. Ты совсем ничего не боишься? Нет, ухмыльнулся официалис. У кого сила, тот и решает. «Премного вас уважаю, но мне нужно заниматься делами. А то новый король обещал к власти совет вернуть. Сами понимаете, дел-то сколько». «Ты мерзавец, официалис!» — рыкнула Домина. «Не горжусь, но куда деваться? Такие времена, сами понимаете. Кто в этой суматохе смог на гору залезть, тот дальше всех и видит. А Тардус ваш слеп, ибо дальше задниц своих медведиц не видит. Прощайте, моя королева, рад был повидаться, надеюсь, не в последний раз». Домина вышла из большой палаты в таком расположении духа, будто ее сбросили в речку в разломе. После такого приема не то что холодок по телу пробежал, а самый настоящий мороз с режущим ледяным ветром. Предатели расхаживают по столице и в голос кричат о том, что время их пришло. Неужто Ювенис затеял всю эту смуту? Или он стал заложником волчьего вождя, который диктует ему свои условия? Вернувшись во дворец, она нашла Виссионариуса. «Собери мне пилотою. Я сама возглавлю отряд». «Но, моя королева...» «Без но. Завтра выдвигаемся». «А как же король?» «Король сейчас болен. Ему нужно отдохнуть от правления». «Но кто будет его охранять?» «Виссионариус, я думаю, ты разберешься. И чтоб ни один волос с него не упал. Ты понял меня?» Сурово посмотрела на советника королева-мать. «Костьми лягу, но не дам этому случиться, моя владычица!» На рассвете пред замком стояла пилотоя медведей, готовых отправиться на освобождение торговых путей от треклятых волков. Битва обещала быть кровопролитной. Домина не была уверена в своем успехе. 5 первородных волков на 1 голодного и ослабевшего медведя. Потерям быть, но голод стоял уже на пороге города. Им жизненно необходим был хотя бы один торговый путь. — Воины! — начала она. — Волки захватили наши торговые пути и земли около столицы. Они истребляют торговцев, они истребляют охотников. Мы должны наладить снабжение еды, ибо всех нас ждет голодная смерть. На нашем пути встанет центурия первородных. Они искусные воины и сильнейшие в своем роду. Но мы, медведи, правители этих земель. Разве смогут остановить они нас? — Нет! — поддержали королеву медведи. — Тогда в путь! Уничтожим их! Когда отряд Домины вышел из столицы, пошел снег, что сослужил им добрую службу, ибо прошли они мимо блуждающих отрядов волков вокруг столицы. Пилотоя медведей справилась бы с ними, но тогда с первородными успеха ждать точно не стоило. Крупными хлопьями снег сыпал с неба. Ветер закручивал снежинки в танце. Но медведям некогда было любоваться столь прекрасным явлением. Они шли на битву, а где-то рядом шныряли по белым пустошам волки. Медведи чувствовали их отдаленный запах. Снег усиливался. Началась метель. Снежинки стали мельче и, разгоняемые ветром, врезались в носы и глаза путников. Расстояние до среднего торгового пути медведи преодолели бы за день, но метель спутала все планы. Не видно было низги, да и образовавшиеся высокие сугробы явно усложняли путь. После такого путешествия вступать в бой с полными сил и сытыми первородными волками было не то что опасно, а смертельно. Домина решила устроить привал. На следующее утро медведи снова выдвинулись в путь, но еще усилившаяся метель делала из каждого шага целое испытание. Отряд прошел сколько смог, пока не выбился из сил и снова не устроил привал. До среднего торгового пути осталось совсем чуть-чуть, но Домина решила дать отдохнуть своим воинам. А на утро, когда волки улягутся спать, они нападут. Метель закончилась, ночное небо было усыпано звездами, за которыми наблюдала королева. Ей почему-то не спалось, тревога теребила ее душу. Ведь никогда она в битвах не участвовала, но дело воеводы знала не понаслышке, ибо часто водила беседы с Белатором, который бахвальства ради делился с королевой премудростями войны. А если она встретит Ювениса? Как воевать против сына своего, ее плоти и крови? Это сейчас он в союзе с волками, а когда они свергнут Тардуса, то могут и убить его за ненадобностью. Время медведей стремительно уходило в историю, наступала эпоха волков. И этого уже не изменить. За всю ночь Домина так и не сомкнула глаз. Рассвет был поразительно красивым. Светило еще не выкатилось из-за толсторожьих гор, но уже освещало небеса, получившие пеструю рыжую окраску. А густые облака, словно перемешанные с кровью, бурлили, образовывая друг с другом разные фигуры, похожие на животных. Домина поняла, что это знак. Знак, что сегодня прольются реки крови, битва будет тяжелой. Ее воины еще дремали, а вдалеке показались силуэты. Как ни всматривалась она, не могла различить, кто это был. Предположив, что это волки из осадных центурий Хауды, что все-таки выследили их и решили ударить, Домина заревела, чтобы разбудить своих воинов. Медведи резко вскочили и приготовились к бою. Спустя некоторое время стало понятно, что в их сторону разрозненно бегут животные. овцы-быки, толстороги, медведи, олени, песцы и прочая мелочь. Но отчего же бегут они? Неужели Хауда напал на столицу и перебил всех? Жив ли Тардус? Пощадит ли его Ювенис? Много вопросов было в сердце Домины, и все они вызывали боль. Боль матери, боль королевы. Овцы-быки с толсторогами промчались мимо с криком «Бегите, бегите!». Средь убегающих медведей был Официалис, которого Домина остановила, буквально повиснув на нем. Глаза его были полны ужаса, а спеси, с которой он недавно беседовал с ней, уже и не осталось. «Отстань! Отстань!» «Что случилось в городе?» — зарычала прямо ему в морду Домина. «Бегите! Бегите! Нам всем конец!» Домина со всего маха ударила по морде Официалиса, но тот не приходил в себя, а лишь вопил, что миру их конец. Медведица ударила еще раз и еще. «Что случилось, Официалис?» — продолжала вопить медведица. «Куда все бегут? Что случилось? Что с Тардусом?» Официалис немного пришел в себя и выдал то, чего королева вообще не предполагала услышать. «Креолы вернулись!» «Что?» «Креолы вернулись, моя королева! Из туннеля вылезли они и смерть принесли городу! Креолы! Креолы! Надо бежать! Креолы!» Полоумно вопил Официалис и, вырвавшись из лап Домины, дал дёру. Медведям Домины тоже не стоило задерживаться. Королева скомандовала бежать в сторону торговых путей. Она надеялась, что Ювенис там и получится вразумить его, что война между волками и медведями окончена, ибо вернулись былые хозяева ледникового плато. Они молниеносно разнесут смерть по всем землям материка. Мир продолжал рушиться.